Приближается какая-то фигура, человеческая, человекоподобная, приветствует меня взмахом руки, исчезает. Едва я немного сдвигаюсь по фазе. Теперь я вышел за границы влияния человеческих мыслей. Мне довелось бывать тут и раньше, но очень не понравилось. Тогда мне было одиноко, но теперь чувства одиночества нет. Меня вдруг со всех сторон окружает, стискивает какое-то давление. Расслабиться, не сопротивляться. Нет смысла вырываться. И совсем не страшно, даже занятно. Ощущение мягкой, ласковой энергии, проникающей всюду. Любознательная, озадаченная, разумная. Хочу узнать, кто это. Энергия замедляется, замирает, пользуясь невербальным, вытягиваю наружу гибкую мысленную нить. Нить выпрямляется, туго натягивается, возникает образ. Двойные звезды-близнецы, рядом планета, у поверхности туда-сюда снуют мерцающие блики. Охватывающее меня давление исчезает. Другой образ, приветственно разведенные в сторону руки. Отправляю вопрос, пытаюсь понять ответ. Неутомимый и скучающий. Я узнал все, что можно было узнать на этой планете, и начал изучать внешний мир. На родной планете у меня есть физическое тело, похожее на рыбу. Нет, на дельфина. Дельфина. Вспышка сердечного дружелюбия, и больше ничего. Он воспринял мою любовь к дельфинам, а подобное притягивает подобное. Но откуда он? Он? Медленное фазовое смещение. Скоро доберусь до КТ-95, но задерживаться там не стану. Мое первое детство. Резкая вспышка, яркого голубого свечения и голос в голове. Назад! Это приказ или предупреждение? И то, и другое. Назад! Возвращайся! Не могу разобраться, но оно меня понимает, и это значит, что я тоже способен. Нет, у него нет разума, просто машина. Лишена материального облика. Чистая энергия, устройство. Не исключено, что оно опасно. Попробую передать это. Не могу вернуться. Мне нужно туда, дальше. Назовись. Образ из воспоминаний о КТ-95. Разноцветные облака, музыка, игры. Голубое свечение тускнеет, исчезает полностью. Сторожевой пес? Но кто поставил его на страже? Наконец-то что-то знакомое. Мимолетное видение родного дома. КТ-95. Как я его называю? Хотя на самом деле у него иное название. Теперь это только воспоминания. Не оглядываюсь, двигаюсь дальше. Светящиеся огоньки по другую сторону. Быть может, я зашел слишком далеко. Впереди чернота. Остановиться, поразмыслить. Подозреваю, что это просто бессмысленно. Огней становится больше. Одни прямо передо мной. Осторожнее, медленнее. Ага, ты все-таки пришел ко мне. Хорошо, теперь мне не придется возвращаться. Это излучение невозможно не узнать. Миранон. Миранон, сколько раз он приходил к нам, озаряя своей безмятежностью и ясностью мысли во время внетелесных переживаний в текущей жизни. Миранон, ты до сих пор на 49-м уровне? Да, но очень скоро двинусь дальше. Ты пришел вовремя. Честно говоря, я встретил тебя случайно. Я знаю, я понимаю, чем ты занят. Ты многому научился. Это правда. И теперь я знаю, что твоя цель тоже заключается в возвращении. Нелегко собирать все свои части. Как ты это называл, верно? Очень нелегко. Как и в случае с тобой, этим занимаются другие части меня. А теперь и ты отправился на поиски. Но я не знаю, что ищу. Интересно, цели наших поисков совпадают? Мы оба собираем недостающие части себя, перемещаемся для этого во времени, переходим от одной системы представлений к другой. Я не смогу, мы не сможем уйти, пока не соберем всех себя. Совершенно верно. Что же мы будем делать, когда закончим это и станем целостными? Это и заставляет меня двигаться все выше и выше, на новые уровни. Иногда мне кажется, что конец уже близок, но затем я вижу новые бескрайние просторы. Давай искать вместе. Нет, друг мой, мы движемся с разной скоростью. Ни ты, ни я не в силах это изменить. Ты уже нашел путь, а я еще нет. Не понимаю, какой путь я нашел? Путь, ведущий к ответу. Уже нашел? Где? Ты был рядом, проскочил мимо и не заметил этой возможности. Прошел мимо? И я снова что-то упустил. Где же? На месте своего первоначального возникновения. Именно его я ищу. Я еще не нашел своего первоисточника, но уверен, что ответ ждет меня там. Возможно, это относится и к тебе. Моя родина? КТ-95? Но я хорошо ее знаю. Там нет ничего нового. Не новое, старое. Нет, это слово не подходит. Первое. Первое, изначальное. Ищи изначальное. Вернуться к самым началам? Что ж, я попробую. Желаю удачи, друг мой. Не тревожься обо мне. Мы еще встретимся. Не сомневаюсь. Пусть любовь не покидает тебя.